Алло. Алло. Что, бандюга? Я не... Почему вы так меня называете? А кого тебе хуже от меня нужно, блядь? Почему вы материтесь? Я из партии «Единая Россия». Подружку, блядь, нашел. Я... Почему подружку? Вам сколько лет? А какого тебе хуй нужно знать? Я из партии «Единая Россия». А мне хуй с ней, я к партии не имею никакого отношения. Как-то не имеете, вы не состоите. Вы со... А ты что, блядь, по всем квартирам выясняешь, кто в партии состоит, а кто нет? Да. Ну и пошел нахуй, ёбаный аферист. Я не аферист, почему вы так говорите? Что быстро извинились передо мной? Ты аферист! Ебись, блядь, тебя, ты давно в розыске, сука! Я не сука и не аферист. Так, я жду извинений, быстро. Ты ёбаный преступник, блядь, в розыске давно находишься! Ты вот такая названивая! То тебе квартиру нужно, то тебе краж нужен! То в возраст нужен! Блядь, такая я тебе, блядь, такая жучила, тебе нужно от меня! Вы охренели? Ты, сука, ебись по-хорошему, блядь, какая! Вы знаете, что... Хуже будет, блядина! Посажу нахуй, блядь! А вы знаете, что... Это...